Но она-то силою магического своего искусства по собственному желанию переменила свой образ. А я, никаким заклятием не зачарованный, лишь окаменев от удивления перед только что происшедшим, казался самому себе кем угодно, но не Луцием, почти лишившись чувств, ошеломленный до потери рассудка, грезя наяву, я долго протирал глаза, стараясь убедиться, что не сплю. Наконец, придя в себя и вернувшись к действительности, схватываю руку Фатиды и, поднося ее к своим глазам, говорю: «Не откажи. Умоляю тебя, пока случай нам благоприятствует, дать мне великое доказательство исключительного твоего расположения и удели мне капельку этой мази. Заклинаю тебя твоими грудками, медовенькая моя, неоплатным этим благодеянием навеки рабом своим меня сделай и так устрой, чтобы стал я при тебе Венере моей Купидоном крылатым». «Скажите, пожалуйста, — говорит, — какой хитрец у меня любовничек. Хочешь, чтобы я сама себе ноги топором рубила? И так-то я тебя беззащитного с трудом оберегаю от фессалийских девок, а тут станешь птицей. Где я тебя найду? Поминай, как звали». «Да спасут меня небожители от такого преступления, — говорю, — чтобы я, будь я самим орлом, и облетай высокими полетами все небо, как испытанный вестник или гордый оруженосец вышнего Юпитера, все-таки не прилетел сразу же обратно в свое гнездышко, удостоившись таких крылатых почестей. Клянусь этим сладким завиточком твоих локонов, которым душу мою ты опутала, что нет никого на свете, кого бы я предпочел моей Фатиде. Вот еще что мне сейчас пришло в голову. Как только от этой мази я обращусь в подобную птицу, придется мне держаться подальше от всяких домов. Что за радость в самом деле матронам от такого красивого, такого веселого любовника, как сова? Разве не видим мы, как ночных этих птиц, если они залетят в чей-нибудь дом, усердно ловят и пригвождают к дверям, чтобы несчастье, которым грозит семье их зловещий полет, искупали они своими мучениями? Но вот о чем я совсем позабыл спросить. Что надо произнести или сделать, чтобы, сбросив это оперение, я снова мог сделаться самим собою, Луцием? «Насчет этого не беспокойся», — отвечает. «Моя госпожа показала мне все средства, которые способны каждое из таких животных снова обратить в человеческий вид. Не думай, что она сделала это из какого-нибудь расположения ко мне. Нет. Для того только, чтобы, когда она возвращается домой, я могла оказывать ей необходимую помощь. В конце концов, смотри, какими простыми и ничтожными травками достигается такая важная вещь. Кладут в ключевую воду немного укропа с лавровыми листьями и дают для омовения и питья».